Глава 12. Порнографическая вагина. Эпиграф. Бывали дни, когда перед моими глазами проходили 300 вагин, прежде чем я вставал с постели. Рок-музыкант Джон Майер. Интервью для Playboy. Но не только вагина утратила магическую силу. Мужчины, которые зациклены на вагинах, теряют и свою магию тоже. Уже очевидно, что огромное количество вагин по вызову приводит некоторых мужчин к легкому помешательству, причем не в лучшем смысле этого слова. Похоже, повсеместно распространившееся сегодня порно вызывает изменения в мужском мозге. Для вагин, да и для женщин, которым принадлежат эти вагины, все более серьезной проблемой становится то, что порнография отрицательно влияет на мужчин с точки зрения неврологии. К тому же она приводит многих мужчин к тому, что им наскучивают божественная матрица и все те ласки, которые необходимы женщинам для активации их вегетативной нервной системы, и они привыкают к быстрому сексу. Обычного секса многим мужчинам-любителям порно уже недостаточно. В частности, они стремятся к анальным, зачастую с применением насилия, половым актам и анальному оргазму как цели полового сношения. Я начала понимать, насколько это серьезно, после того, как с перерывом в пару месяцев выступила в двух очень разных колледжах. В либеральном государственном колледже Массачусетса, где царит обстановка вседозволенности, после дискуссии, посвященной теме кампусной культуры анонимного секса по пьяни, так называемого съема, консультант по вопросам здоровья студентов поднялась и спросила меня, что я могу сделать, чтобы помочь ей с ужасной проблемой. Этой проблемой, самой распространенной у девушек в подведомственной ей клинике, оказались, к моему удивлению, анальные трещины. Определение «анальная трещина» на самом деле означает «анальный разрыв» – травму, которую молодые женщины могут получить во время неумелого, обезличенного и часто небезопасного секса на пьяную голову, который так распространен в культуре съема. Студентки неоднократно рассказывали консультанту, что парни в колледже ориентированы именно на такой вид секса из-за порно, и что они чувствовали себя обязанными согласиться на него, особенно если хотели, чтобы в дальнейшем за съемом последовало свидание или серьезные отношения. В следующем месяце я выступала в консервативном, очень религиозном мормонском университете на Среднем Западе. И еще один консультант по вопросам здоровья студентов встала и спросила меня, что я могу сделать, чтобы помочь ей с главной проблемой молодых девушек, с которой ей приходится сталкиваться в ее клинике, с анальными трещинами. В этом университете под влиянием общественного давления девушки стремились сохранить девственность до свадьбы, и молодые люди рассматривали анальный секс с ними как способ получать удовольствие, сохраняя при этом их девственность. «Я не собираюсь клеймить анальный секс, если он происходит по обоюдному согласию между взрослыми людьми, которые знают, на что идут, хотя разрывы в этой области одинаково вредны как для женской, так и для мужской нейронной сети. Но есть и другие доказательства того, что легкий доступ к порнографии, где нет места ласкам и стимуляции, необходимой женщинам для возбуждения, нивелирует значимость вагины и переносит акцент на проникновение, нередко с применением насилия, а также способствует распространению таких способов занятий сексом, которые приводят лишь к растущей сексуальной и эмоциональной неудовлетворенности женщин. Об этом свидетельствуют результаты национальных опросов на эту тему 1997 и 2004 годов. Воздействие порнографии на мужчин, а следовательно и на женщин, усиливается так быстро, что его едва ли удавалось адекватно оценить с тех пор, как вышел доклад Хайт «Общенациональное исследование женской сексуальности». Однако очевидно, что сексуальная удовлетворенность женщин снизилась, а правда о женских потребностях в сексе замалчивается. Есть ли между этими двумя фактами связь? Исследование, проведенное Daily Mail, показало, в любой группе из 100 пар, в то время как 85% мужчин считают, что их партнерша во время секса достигла оргазма, на самом деле его достигает только 61% женщин. Означает ли это, что эксцентричное и театральное изображение женской сексуальной реакции, какой ее показывают в порно, приводит к тому, что многие мужчины неправильно считывают эмоции своих партнерш в интимных отношениях? Но опасность кроется не только в том, что порнография влияет на восприимчивость мужчин к проявлениям женского желания, возбуждения и удовлетворения непосредственно во время полового акта. Оказывается, мастурбация на порно снижает сексуальную восприимчивость мужчин в целом. Когда женщины инстинктивно выступают против того, чтобы их партнеры-мужчины смотрели порно, им самим может казаться, что они не вполне правы, особенно в условиях, когда наша культура советует расслабиться и получать удовольствие, и внушает, что это безопасно и даже полезно, это придаст остроты вашей сексуальной жизни. Но на самом деле результаты последних исследований показывают, что дело обстоит с точностью да наоборот. Порнография убивает мужскую потенцию и, как теперь подтверждено, вызывает у многих мужчин зависимость. Очевидно, что для полноценного секса гетеросексуальной вагине нужен полный мужской силы партнер. В наше время принято считать, что все, что происходит в мозгу мужчины, когда он мастурбирует, это его личное дело и никого не касается. Но на самом деле, с точки зрения неврологии, то, что происходит с мозгом мужчины в этот момент, может оказать негативное влияние на его тело и, следовательно, на тело его партнерши, а в конечном итоге и на ее мозг. Женщины не ошибаются, когда инстинктивно реагируют отрицательно, часто с ревностью, на интерес партнера к порно, так как порнография, с точки зрения неврологии, лишает женщину сексуальных возможностей ее мужчины. Чем сильнее мужчина привыкает к мастурбации на порно, тем меньше сексуальной энергии у него остается для себя и своей реальной партнерши. В 2003 году я написала для New York Magazine эссе под названием «Порно-миф», в котором отметила, что терапевты и консультанты в области секса видят прямую связь между увлечением порнографией и ростом импотенции, а также проблем с задержкой эякуляции у здоровых мужчин. Эти молодые мужчины, у которых нет никаких органических или психологических причин для того, чтобы иметь проблемы по мужской части, испытывали, по словам их врачей и терапевтов, трудности с эрекцией и эякуляцией. Эксперты предположили, что частые просмотры порно постепенно снизили сексуальную восприимчивость этих мужчин. Однако эти неофициальные данные пока еще не получили научного подтверждения. После публикации этой статьи я буквально утонула в тревожных и тревожащих меня электронных письмах от мужчин, которые сообщали, что с ними произошло именно то, о чем я писала в статье. Они писали мне, что словно сошли с ума, что со временем стали испытывать потребность смотреть все больше и больше порно для того, чтобы просто возбудиться. С каждым разом возможность выбора, смотреть или не смотреть порно, становилась все более призрачной. Они жаловались на то, что испытывают все больше проблем в постели с девушками или женами, которые раньше их очень привлекали. Эти мужчины были вполне обычными людьми, у них не было никаких идеологических возражений против порнографии в целом. Они не собирались идти на порно-крестовым походом. Они просто страдали и были напуганы. Что действительно поразило меня в их признаниях, так это то, что многих из них преследовало чувство утраты свободы выбора. Часто это были мужчины, которые прекрасно держали под контролем почти все или даже все остальные сферы своей жизни, но они писали мне о том, что чувствуют себя во власти какой-то силы, которой не могут сопротивляться. С тех пор, как этот материал был опубликован, накопилось много новых данных о влиянии порнографии на те механизмы в мужском мозге, которые отвечают за оргазм. Эти данные более четко объясняют причины жалоб мужчин на сексуальное неблагополучие и снижение потенции. Мастурбация на порно приводит к сильному краткосрочному повышению уровня допамина в мужском мозге, который в течение часа или двух после этого поднимает настроение и обеспечивает в целом хорошее самочувствие. Этот эффект схож с тем, что производят, скажем, азартные игры или кокаин. Но точно так же, как в случае с азартными играми или наркотиками, порнография может вызвать зависимость. И тогда ее просмотр становится постоянной потребностью. Возникает то, что доктор Джим Фаус назвал неврозом навязчивых состояний. И это, как отмечают исследователи, встречается нередко. Исследователи описывают хроническую мастурбацию по типу невроза навязчивых состояний на порно как ситуацию, когда мужчины, чтобы добиться эякуляции, вынуждены мастурбировать много раз подряд. Или они теряют интерес к другим сторонам своей жизни и не способны ограничить свои потребности в просмотре порнографии. Доктор Пфаус объясняет порнозависимость с точки зрения нейробиологии. После каждой эякуляции наступает снижение возбудимости после предшествовавшего возбуждения. У вас происходит выброс опиоидов, серотонина и эндоканнабиноидов. Это приводит вас в состояние экстаза, дает ощущение пресыщенности и спокойствия. С каждой новой эякуляцией у хронических мастурбаторов эта реакция подавления становится сильнее из-за увеличения количества серотонина, что значительно снижает способность к достижению следующей эрекции и тем более следующей эякуляции. Чтобы преодолеть реакцию торможения, такие люди нуждаются в доступе к стимулам, которые будут все интенсивнее активировать их симпатическую нервную систему. Вот почему люди, которые хронически мастурбируют на порно, привыкают к использованию эротических материалов и нуждаются во все более и более интенсивно стимулирующих образах, которые, в свою очередь, все меньше активируют их СНС. Причина, по которой это происходит только с некоторыми людьми, а не со всеми, кроется в частоте использования. Это как курение или употребление алкоголя. Если употреблять лишь изредка, то особого вреда это не принесет. Но частое или хроническое, с точки зрения неврологии использования, может вызвать у вас зависимость. Такой риск всегда есть. Опасность кроется в хронике и в самой навязчивой природе мастурбации. То есть опасность несет не порнография как таковая, а хроническая мастурбация, зацикленность на ней. Возникает зависимость не от порно, а от оргазма и от предсказуемости вознаграждения. Добавьте к этой картине тот факт, что некоторые мужчины и женщины рождаются с тем, что специалисты называют допаминовой дырой. Их мозг не производит разрядку с той же эффективностью, как у других, поэтому у них гораздо больше шансов впасть в зависимость от экстремального порно и других стимуляторов. Дисбаланс допамина может привести мужчину к половому бессилию или к проблемам с эякуляцией после регулярной мастурбации на порно, или негативно повлиять на способность контролировать сексуальные импульсы. Как и при любой другой зависимости из-за химических процессов, происходящих в мозге, страдающему от подобных проблем очень трудно прекратить делать то, что позволяет ему в очередной раз испытать удовольствие, даже если это действует на него разрушительно. Хронически мастурбирующий на порно человек, у которого нарушена регуляция выработки допамина, может стать зависимым от секс-чатов или увлечься чем-то еще таким, чего он будет стыдиться и хотеть взять под контроль. Но в контексте темы, которую мы рассматриваем, гораздо важнее то, что мастурбация на порно в целом может привести мужчин к сексуальному привыканию, снижению восприимчивости, которое, в свою очередь, ведет к проблемам с эрекцией или эякуляцией. Чем больше вагин мужчина видит во время мастурбации, будь то реальность, онлайн или картинки, тем более привычным для него становится этот стимул, и тем меньше он способен на терпеливое, нежное внимание к божественной матрице, которая необходима женщинам для достижения глубокого оргазма. Биолог Роберт Сапольски в своей книге «Почему у зебр не бывает язвы» пишет: «Неестественно яркие вспышки синтетического опыта, ощущений и удовольствия вызывают неестественно высокую степень привыкания. Это имеет два последствия. Во-первых, в ближайшее время мы вряд ли заметим легкий шепот удовольствия от осенней листвы или долгого взгляда подходящего человека или возможной награды за решение долгой, трудной и достойной задачи. Во-вторых, спустя некоторое время мы привыкаем и к этим искусственным интенсивным приливам. Наша трагедия в том, что мы просто становимся ненасытнее. Из-за принципов работы нашего мозга хроническая избыточная стимуляция не приводит к удовлетворению. Она может сделать человека практически ненасытным для все новых уровней стимуляции. Кто-то может поймать себя на том, что вы при виде буквально каждой женщины у него на автомате возникает мысль, согласится ли она. Кроме того, вспышки негодования, которые возникают в результате несоответствия виртуальной и настоящей физической реальности, могут вызвать у человека сомнения в его партнере, союзе, сделав его раздражительным и нехарактерно эгоцентричным. Он будет акцентировать внимание на том, чего ему не хватает в отношениях, а не на том, что он сам делает для их укрепления. И, возможно, его недовольство этим не ограничится. Люди склонны проецировать такие чувства и на другие аспекты жизни. К сожалению, искаженное восприятие, порожденное нейрохимическими нарушениями регуляции, может сделать человека чрезвычайно невосприимчивым к пониманию того, какие мотивы в действительности им движут и что могло бы облегчить его страдания. Его лимбический мозг твердо убедил его в том, что его пристрастие – единственное средство восстановить хорошее самочувствие. Восстановление нормального восприятия после привычки к избыточной стимуляции – может продлиться один или два трудных месяца. Изголодавшимся чувством будет легче находить удовлетворение в каждом аспекте жизни. Эта усиливающаяся потребность в стимуляции для достижения того же уровня возбуждения объясняет, почему порно становится все экстремальнее. Относительно мягкое и ненасильственное освещение сексуальной тематики в фильмах для взрослых 1980-х типа «Саги про Эммануэль» уступило место порно-сайтам, которые отражают всеобщую тягу к сексу с элементами насилия, сексу с участием очень юных девушек, демонстрации кровосмесительных связей или ситуаций, которые раньше считались маргинальными или фетишистскими. Отчасти эти изменения обусловлены и тем, что наша культура стала более сексуально открытой в целом, и сейчас сексуальную жизнь частных лиц не принято подвергать осуждению. Но в то же время этот всплеск популярности жесткого порно, согласно науке, объясняется и снижением сексуальной восприимчивости тех, кто пристрастился к порнографии. Природа невроза навязчивого состояния, хронической мастурбации на порно, такова, что когда человек повторно видит изображение, которое возбуждало его прежде, оно уже не заводит его так сильно, как в прошлый раз. Вот почему порнография имеет тенденцию становиться все более жесткой, переходить, так сказать, от полового акта по обоюдному согласию в миссионерской позе к грубому анальному изнасилованию или к изображениям, которые вызывают возбуждение симпатической нервной системы через нарушение табу, таких, например, как инцест или секс с несовершеннолетними. Даже реклама стриптиз-клубов изменилась. Мужской клуб «Интимный взгляд», расположенный на Манхэттене, размещает свою рекламу на такси. Несколько лет назад женские лица на таких изображениях выглядели просто привлекательно и соблазнительно. Около года назад выражение этих лиц стало немного испуганным или сердитым, как если бы девушки столкнулись с каким-то проявлением насилия. А в последнее время я замечаю, что в этой рекламе, обратите внимание, это реклама на улицах города, а не на фетишистских веб-сайтах. На щеке прекрасной модели сверкает капля. Что это? Она плачет? В нашем обществе принято осуждать гетеросексуальных мужчин, если они проявляют интерес к женщинам, которые не являются их партнершами. Но, согласно данным Кристофера Райана и Касильды Джетта, приведенным в книге «У истоков секса», мужчинам приходится бороться с так называемым эффектом Кулиджа, биологическим феноменом, когда новый партнер вызывает очень сильное сексуальное возбуждение. Женщины тоже испытывают всплеск возбуждения с новым партнером. Эффект Кулиджа был продемонстрирован на примере самцов-крыс. Ничто не воодушевляло их так, как появление в клетке незнакомой самки. И у людей, как продемонстрировала в своей книге «Анатомия любви» доктор Хелен Фишер, эротическое возбуждение взмывает вверх, когда они занимаются сексом с новым партнером, но со временем этот эффект сходит на нет. Немногие знают, что, склоняясь обычно в сторону новой партнерши, самцы-крыс, тем не менее, если определенный аромат ассоциируется у них с приятным посторгазменным ощущением, делают выбор в пользу своих старых знакомых душистых партнерш, игнорируя и незнакомок, и более молодых претенденток. Проблема современных мужчин заключается в том, что эффект новизны не срабатывает в среде, в которой по сигналу возникают сотни и тысячи визуально доступных, голых или совокупляющихся женщин, на которых можно смотреть и мастурбировать, пока не достигнешь оргазма. Мужской мозг развивался в среде, в которой обнаженную или совокупляющуюся женщину можно было увидеть крайне редко, и, как правило, для этого нужно было приложить много усилий, что делало это зрелище еще более увлекательным. Это возбуждение и реакция допамина были ключом к тому, чтобы заняться сексом с настоящей реальной женщиной после ухаживания охоты, поднимающей уровень допамина. Сайт yourbrainonporn.com, который отслеживает результаты научных исследований в области порнозависимости, представляет открытия, которые доказывают, что порнография оказывает воздействие на мозг, аналогичное тому, какое оказывает на организм нездоровая пища. Эти данные также отражены в книге «Отравленная стрела Купидона» Марины Робинсон, которая руководит этим сайтом вместе с Гэри Уилсоном. Кроме того, Гэри Уилсон представил подборку исследований, посвященных порнографии и мужским сексуальным проблемам, на конференции «Великий порноэксперимент». Научные данные показывают, что у мужчин, которые увлекаются порно, возникает связь между активацией дофамина, выбросом опиоидов и порнографией. Робинсон пишет, как рассказывает в своей книге «Пластичность мозга» психиатр Норман Дойч, взрослые даже не представляют, до какой степени порнография перекраивает их мозг. Его пациенты жалуются на все возрастающие сложности с возбуждением во время попыток заняться сексом с их настоящими сексуальными партнерами, подругами и супругами, хотя они до сих пор считают их объективно привлекательными. Они пытаются убедить своих партнерш вести себя как порнозвезды и все больше хотят трахаться, а не заниматься любовью. Человечество сейчас переживает огромный, неконтролируемый эксперимент, и мы еще не знаем, каковы будут его результаты. Однако множится доказательство того, что за все придется платить. Предлагая множество бесплатных образцов, порносайты намеренно стараются вызвать у потенциальных клиентов привыкание, чтобы увеличить свою прибыль. И эта тактика весьма успешна. Порноиндустрия сейчас куда мощнее, чем кинобизнес, звукозаписывающая индустрия и издательское дело вместе взятые. Порнографическая вагина массового производства соотносится с реальной так же, как продукты питания с ГМО соотносятся с экологически чистыми продуктами и оказывают примерно такое же негативное воздействие на потребителей. Мы должны отнестись к проблеме современных мужчин, вовлеченных мощной индустрией в состоянии зависимости от порнографии, скорее с сочувствием, нежели враждебно. Ведь никто и никогда не предупреждал их честно о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться после того, как однажды по доброй воле поддадутся влиянию этого бесплатного потока возбуждающих картинок. Люди, которые писали мне о своей зависимости от порно и проблемах с потенцией, не были монстрами. Это были несчастные мужчины, любящие мужья и партнеры, которые ненавидели себя за ту боль, которую причиняли своим женам и подругам, и стыдились чувства собственной сексуальной неполноценности. После того, как в 2011 году я написала новую статью на тему зависимости от порнографии, мне пришло очень много писем от консультантов из вузов и школ-интернатов. Они просили меня предоставить дополнительную информацию о программах, помогающих избавиться от такого рода проблем, поскольку им приходится иметь дело с подростками, которые к своим 16 или 17 годам настолько сильно страдают зависимостью от порно, что она мешает всему остальному в их жизни – учебе, занятиям спортом, дружбе. В колледже Вирджинии, где я выступала в 2012 году, одна студентка утверждала, что большинство молодых мужчин, которых она знала, были, по ее мнению, зависимыми от порнографии уже к моменту окончания средней школы, и что на молодых девушек оказывалось сильное давление с тем, чтобы они приняли эту ситуацию как новую норму. На веб-сайте Reuniting.info, который предлагает пользователям, обеспокоенным своей зависимостью от порнографии, результаты последних научных исследований и другую информацию, полезную для избавления от этой зависимости, Марина Робинсон и Гэри Уилсон сообщают, подтверждая данные Роберта Сапольски, о том, что члены сообщества описывают постепенные и тонкие изменения в их восприятии после того, как они избавились от порнозависимости. Авторы статьи отмечают, что подобные изменения в восприятии могут возникнуть наряду с избавлением от эректильной дисфункции, которую они называют весьма ощутимым симптомом, на который жалуются все больше и больше мужчин, активно использующих порноматериалы, с тех пор, как около 5 лет назад бесплатное видео порнографического характера стало широко доступно в интернете. Робинсон и Уилсон сравнили отчеты пользователей, которые на протяжении нескольких месяцев сокращали или вовсе прекратили просмотр порнографии, с отчетами тех, кто не стал от нее отказываться, чтобы увидеть, какие различия в восприятии у них существуют. После нескольких месяцев последовательной терапии, направленной на избавление от порнозависимости, многие мужчины отзывались о том порно-видео, которое раньше приводило их в экстаз, как не о возбуждающем и даже неприятном. Один мужчина отключил свой браузер и отметил такую свою эмоциональную реакцию. «Сейчас я понимаю, что большая часть порнографии, которую я смотрел, либо не очень-то увлекательна, либо это чистой воды использование. Мое отношение меняется. Раньше я предпочитал быстрый анальный секс любому вагинальному сексу или позитивному эмоциональному взаимодействию. Кроме того, я часто обижался на свою жену из-за ее нежелания подражать порно. Но сегодня мне стыдно за то, как я к ней относился, и я глубоко благодарен ей за то, что она до сих пор, кажется, безоговорочно любит меня. Ну, не безоговорочно, а скорее бескорыстно. Другой мужчина, который старается избавиться от пристрастия к порно, сообщает на сайте. До недавнего времени я считал, что никогда не смогу получить достаточно секса, и что мне не повезло, потому что я женился на женщине, которая предпочитает заниматься сексом не чаще одного раза в день и не приемлет проникновений в каждое отверстие. Затем я успешно продержался 31 день без просмотра порнографического видео, свел к минимуму мастурбацию, искренне стараюсь принимать и ценить сексуальные предпочтения своей жены, а также активно подавляю навязчивые импульсы, которые постепенно укоренились во мне за последние десятилетия. После того, как я начал делать все это, мне стало ясно, что тот акцент, который наша культура делает на сексуальной активности, плохо влияет на мое эмоциональное развитие, на мой брак, на мое отношение к женщинам в целом и ограничивает мое мировосприятие. Я еще не подсчитал, сколько времени я потратил на мастурбацию, порнографию, фантазии, принимая сексуальную неудовлетворенность за общую неудовлетворенность жизнью. Вероятно, я потерял не один год. Я еще не освободился от сексуальной зависимости, но действительно чувствую, возможно, впервые за последние 16 лет, что моя жизнь все еще может стать глубокой и осмысленной без этой гиперактивной сексуальной составляющей. Это чувство освобождения абсолютно ново и непривычно для меня. Прежние фантазии и недовольство своей сексуальной жизнью больше не возвращаются. Мое восприятие жены тоже меняется. В моих глазах она выглядит все более привлекательно. Все идет как надо. Добавьте к этому вот еще что. Центры, отвечающие за агрессию и сексуальное желание, расположены в мозге довольно близко друг к другу. Многие женщины, которые писали или рассказывали мне о пристрастиях своих партнеров, либо мужей к порно, были шокированы не столько наготой порноактрис, сколько теми унижениями, которым те подвергались. Эти женщины не могли поверить, что их добрые, заботливые мужчины готовы смотреть на то, как другие мужчины мочатся на женщин или унижают их различными другими способами. Когда на протяжении долгого времени мужчины видят изображения, которые соединяют секс с насилием или унижением, они могут испытывать все большее возбуждение именно от такого секса. То же самое может произойти и с женщинами. Предрасположенность к этому виду лимбического нарушения регулирования – это не экзистенциальный моральный дефект у мужчин, как считают писатели-феминистки Кэтрин Маккиннон и Андреа Дворкин. Эта склонность проявляется не потому, что большинство мужчин любит применять насилие или унижать женщин в реальной жизни. Многие мужчины, которые посещают веб-сайты реабилитационных сообществ, пытаясь побороть свою зависимость от порнографии при поддержке других сочувствующих мужчин, далеко не в восторге от этой своей склонности. Потенциальная связь между сексуальным желанием и агрессией является неотъемлемой частью устройства мужского мозга, и новые технологии цинично манипулируют этим для получения прибыли за счет мужчин. Гетеросексуальные женщины вынуждены адаптироваться не без ущерба для себя и своей сексуальной жизни к натиску порнографии, насаждаемой мужчинами. Мы видели, как мастурбация на порно может снизить способность мужчины возбуждаться на вагину. Но оказывает ли это такое же действие на женщин? Последние исследования показывают, что это действительно так. Женская мастурбация на порно может снизить восприимчивость самих женщин к их собственной вагине. Женщины, с которыми я общалась, рассказывали мне о снижении чувственности после мастурбации на порно. Они больше не возбуждались при виде простых вариантов эротических изображений. Им тоже требовался форсаж. Изображение жесткого секса с элементами насилия для того, чтобы возбудиться до той степени, до которой, согласно исследованиям, женщины прошлого поколения возбуждались при виде женской наготы, сцен с поцелуями, поглаживаниями, прикосновениями к гениталиям и так далее. Женская сексуальная реакция адаптируется к стимуляции при помощи ориентированного на мужчин порно, и это грозит женщинам проблемами с либидо и возбуждением при отсутствии мощных сексуальных триггеров, а также потери чувства взаимосвязанности у представителей обоих полов. Марина Робинсон прислала мне комментарий, который одна читательница оставила под ее недавней публикацией на тему эректильной дисфункции. «У меня точно такая же проблема, за исключением того, что у меня нет пениса. Когда я прочитала статью, она заставила меня понять, что это именно то, от чего я страдаю. Я не знала, что проблема кроется в моем увлечении порнографией. Я начала смотреть порно и пристрастилась к нему еще тогда, когда была очень-очень юной. Мне только 24, и моя личная жизнь — это в лучшем случае борьба. Мой муж о чем-то догадывается, но я никогда не решалась сказать ему, в чем дело. Я не рассказывала ему о своей зависимости. Сначала все было нормально, но затем моя чувствительность к прикосновениям, с тех пор, как я пристрастилась к порно, начала снижаться в геометрической прогрессии. Кроме того, как вы и пишете, порно, которое я смотрела, становилось все более жестким. Раньше я возбуждалась при виде наготы, а теперь я уже на той стадии, когда меня беспокоит мое душевное здоровье. Я с трудом достигаю любого типа оргазма без применения стимуляции клитора и больших усилий с моей стороны. Мне очень не хватает возможности заниматься сексом и чувствовать себя хорошо, без особых усилий. Я не смотрела порно в течение длительного времени, и вот недавно начала делать это снова. Со временем мое либидо не восстановилось, но теперь можно объяснить, почему у меня его не было. Когда-то у меня было очень мощное либидо, и я едва могла его контролировать. Теперь же мне даже не нравится, когда ко мне прикасаются. Я думаю, что в моем случае отказ от порно и визуальной стимуляции — это тяжелый и долгий процесс. Я предчувствую, что пройдут годы, пока моя восприимчивость вернется. Если, конечно, вернется вообще. Я здесь за надеждой. Спасибо, что написали об этой проблеме и привлекли к ней не только мое внимание, но и внимание многих других. Я надеюсь, что авторы понимают, женщины наряду с мужчинами тоже используют порнографию, чтобы мастурбировать. Втайне я готова держать пари, что женщины используют примерно столько же порнографии и того же характера, что и мужчины. И именно поэтому многие женщины нуждаются в некоторой стимуляции, чтобы чего-то достичь. Вибраторы — это от дьявола, и я буду избавляться от своего. Это точно. Возможно, это не такая уж редкая ситуация. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Adolescent Research, в использовании порнографии признаются 9 из 10 молодых людей и каждая третья девушка. Я спросила у доктора Пфауса, что он думает, оказывает ли использование вибраторов и порнографии влияние на сексуальную восприимчивость женщин. Он отметил, что с течением времени вибраторы снижают чувствительность женщин из-за природного феномена привыкания. Нервные окончания перестают так остро реагировать на одни и те же повторяющиеся раздражители. Таким образом, действительно, для женщин порно и вибраторы не могут стать долгосрочной заменой внимательному и изобретательному любовнику или полным фантазии собственным ласкам. Технологии решают одни проблемы, но порождают другие. Но порнография вмешивается в жизнь женщин и еще одним способом, влияя на то, как они воспринимают свои собственные вагины. Лабиопластика, хирургическая реконструкция женских половых губ, стала одним из основных новых направлений эстетической хирургии. Для женщин естественно разнообразие формы и расположения складок половых губ. Они не обязательно должны быть симметричными, и уж, конечно, они не выглядят так, как в порно-журналах и на порно-сайтах. И многие совершенно нормальные женщины, глядя на свои слишком длинные, слишком большие и слишком асимметричные половые губы, думают, что с ними что-то не так. Доктор Безил Кочур из больницы Ленокс-Хилл, опытный специалист, который занимается настоящей, оправданной с медицинской точки зрения вагинопластикой и решением других проблем в этой области, помогает женщинам восстанавливать нормальную работу органов, например, при ослаблении стенок влагалища после родов или при достижении определенного возраста. В интервью он объяснил, что операции такого рода – это будущее пластической хирургии. Женское население стареет, и больше женщин хотят вернуть приятные сексуальные ощущения, которые они испытывали в молодости, и улучшить функционирование соответствующих органов. Это может быть достигнуто путем корректирующего укрепления стенок влагалища и поддержки тазового дна. Он также предостерег женщин от обращения к неаккредитованным мясникам, которые пользуются высоким спросом на такого рода процедуры. Но он также отметил, что в последние несколько лет участились случаи, когда пациентки, которые обращаются к нему, показывают страницы из журналов Playboy или Penthouse и просят сделать пластику половых губ, чтобы они выглядели как в журнале, при том, что с их собственными половыми губами все в полном порядке. Он считает, что порнография навязала многим женщинам неверные представления о том, как должна выглядеть их вульва, так как аккуратные симметричные половые губы порномоделей часто реконструированы хирургическим путем. Порнография и вагинальная неграмотность. Во время своих лекций я разъясняю различия между вызывающей зависимость, ориентированной на мужчин, порнографией и ее противоположностью, эротикой, ориентированной на то, чтобы раздразнить божественную матрицу. Девушки и молодые мужчины очень откровенно рассказывают о том, как поток порнографии повлиял на их сексуальную и эмоциональную жизнь. И мне кажется, что из того, что я теперь знаю о женской вегетативной нервной системе, ясно, что порнография может привести к проблемам с оргазмом и у женщин. Молодые женщины откровенно разговаривают и о том, как изображается женская сексуальность и сама вагина в порнографии. По их мнению, порнография оказала отрицательное влияние на представление мужчин о вагине и о том, что они должны делать с женщинами, занимаясь любовью. Порно делает мужчин посредственными любовниками и, в частности, учит их плохо обращаться с вагиной. Группа молодых женщин, которые говорили со мной в одном общественном центре на Западном побережье, были еще более конкретны. «Я так злюсь», — сказала Лиза, милая молодая женщина в байкерских ботинках и обтягивающих джинсах. Мы сидели с чашками кофе за складным столиком, и, произнося эти слова, она так сильно ударила по столику, что кофе пролился. «У меня был любовник», — сказала она, — «который мне очень нравился во всех других отношениях, но он всегда хотел заниматься любовью под видео, и он всегда перематывал видео вперед прямо к кульминации полового акта. А я просто хотела взять у него пульт и заставить его смотреть весь фильм до конца, то есть в том числе и прелюдию, или даже замедлить его. Я была удивлена, что она, видимо, не возражала против видео в принципе. Но две другие молодые женщины за столом ничуть не удивились этому. Похоже, Лиза считала, что видео и скорость просмотра определяют то, что происходит или может произойти с ней в сексуальном плане, и ничуть не заботилась о том, что ее сексуальный пыл разжигается или, наоборот, угасает, отвлекаясь на видео. Я, конечно, будучи на два поколения старше, поразилась этому. Однако из комментариев, которые я слышала от многих молодых женщин и молодых мужчин тоже, в настоящее время порнография, ее скорость, набор приемов и поз действительно определяют сценарий того, что ожидают друг от друга современные молодые любовники на Западе. Теперь у молодых людей борьба за вид порно и даже за пульт дистанционного управления часто на самом деле становится борьбой за тип сексуального поведения и вид стимуляции. Нам говорят, что мы живем во времена сексуального раскрепощения, но это может означать только то, что стало больше секса и его изображений, однако он не стал более качественным и свободным. На самом деле уровень мастерства в том, когда ставить женщине удовольствие в постели, в целом стремительно падает из поколения в поколение. Это начало происходить с середины прошлого века, когда широко распространилась порнография и когда представления мужчины о сексуальном поведении стали складываться не на основе его собственного опыта с реальными женщинами или рассказов сверстников, а на основе модели, которая культивируется в среде массового потребления. Роман Джона Клеланда «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех», написанный и опубликованный как порнографическая литература в 1748 году, весь заполнен элементами божественной матрицы. Для мужчин XVIII века это был путеводитель, рассказывающий, как возбудить женщину, и трудно описать вагину с большим уважением как от лица мужчины, так и от лица женщины. «Это моя пылающая точка», — говорит Фанни Хилл, описывая свое влагалище. «Желание воспламенило средоточие всех моих чувств. Вьющиеся волосы, что покрывают этот восхитительный выступ, властно разделенные губы этого жаждущего удовольствия канала, такая живая часть меня, такой требовательный створ, такая сила, такой нежный обжора, мой нижний рот». Созерцая вагину своей любовницы, мужчина-рассказчик описывает ее так: «Это восхитительная щель в плоти, влажный приветливый вход, деликатно мягкий и пухлый. Теперь с самым нежным вниманием, чтобы не шокировать или не испугать ее внезапным натиском, он постепенно не задрал, а поднял ее нижние юбки. Открылся при этом, или, если выражаться точнее, предстал взором, не имеющий равных в природе, парад женских прелестей. Вся компания, казалось, была настолько ослеплена, удивлена и восхищена, насколько это вообще возможно. Красота чрезмерная, безграничная, не может не обладать привилегией вечной новизны, нет. Не было в природе формы совершеннее и прекраснее, чем эта темная тень от нависшего над сокровенной прелестью холма, поросшего пружинищим пушком. Она всей величавой роскоши пейзажа придавала трогательную теплоту, тончайший налет нежности, невыразимый ни в словах, ни даже в фантастических красках наших представлений. Одной рукой он осторожно приоткрыл губы сладостнейших уст естества, мягкое пространство, где творится любовь. Он пробудил, оживил и проник ей в самое сердце до тех пор, пока жгучие уколы вожделения, достигнув высшей точки, не вызвали в ней прилив неистовства от невыносимости испытываемых чувств. Она бессильно раскинула ноги и руки, растворяясь в сладостном порыве. Эротика образца XVIII века и начала викторианской эпохи, которая в то время считалась порнографией, предназначенной для мужчин без литературных или моральных претензий, с целью возбудить их до оргазма, удивительно с точки зрения того, сколько элементов божественной матрицы вы здесь найдете. Даже при том, что в общественном дискурсе роль вагины была снижена, в частной, ориентированной на мужчин эротике, она по-прежнему получала массу лестного внимания. Женщин в этих анонимных подпольно печатавшихся романах постоянно глубоко целовали, чувственно гладили и страстно ласкали. Их грудью и сосками восхищались, их вульвы трогали, ласкали руками, целовали. На них смотрели с восторгом и описывали с интонациями восхищение. За их возбуждением внимательно следили, а их оргазмы описывались с деликатностью и вниманием. Около трети всех описаний сексуальной активности в целом состоит из проявлений внимания к божественной матрице, и это не рассматривается как часть ужасного понятия «прелюдия», это часть самого чувственного, восхитительного сексуального праздника. «Мужчины, — пишет Клеланд, — должны осыпать возлюбленных тысячами маленьких знаков внимания, подарками, ласками, доверием, и изматывать их своей изобретательностью. К каким только ухищрениям для усиления удовольствия они не прибегают, когда в процессе поддразнивания, поглаживания, ухаживания, распутных игр и сладострастных движений они разжигают пламя в объекте своей страсти. Только после этого мужчины могут позаботиться о собственном удовлетворении, и женский голос в мемуарах «Женщины для утех» подтверждает это внимание к женскому возбуждению, целуя при этом меня всю с ног до головы, не пропуская ни единой частички моего тела, а самым потаенным и самым чувствительным доставалась львиная доля его дани, прикосновения и ласки его временами становились такими утонченно похотливыми, такими потрясающе проникновенными, что он едва с ума меня не сводил пламенными своими щекотаниями. Но на веб-сайтах вроде Pornhub или porn.com встречается очень мало подобных прикосновений, которые за 260 лет до сексуальной революции пламенными щекотаниями приводили Фанни Хилл в полное неистовство. Сексуальные революционеры 1960-х годов, включая таких сторонников продукции для взрослых, как Хью Хефнер и Эл Голдштейн, представляли порнографию как великое социальное завоевание. Но нация мастурбирующих людей, которые чаще смотрят на экраны, чем друг на друга, которые потребляют секс как любой другой продукт, и мозг которых перестраивается таким образом, что они получают все меньше и меньше свободы и радости в объятиях друг друга и все больше и больше привязываются к пикселям, это покоренная, а не освобожденная нация. Нет ничего удивительного в том, что корпоративный капитализм, который на самом деле не освобождает ни мужчин, ни женщин, так благоволит порнографии и позволяет ей завоевывать общественное пространство. Изображение почти голых людей, которые в 1980-х подошли бы для журнала Playboy, теперь красуются на рекламных постерах Calvin Klein размером в 5 этажей на Таймс-сквер. Подробные сексуальные сцены не вырезаются из фильмов, которые показывают в самолетах, где сидят дети, и те же дети видят порно, когда проходит мимо газетных киосков. Интернет-фильтры слишком сложны, чтобы все родители могли разобраться в них и установить их. Таким образом, порнография вторгается в воображение детей и просачивается во все популярные развлечения. А сами родители недостаточно свободны для того, чтобы привить своим детям представление о правильной модели сексуального поведения и объяснить, что это не та модель, которая постоянно маячит у них перед глазами. На карту поставлено много денег, но одна из главных причин, по которой никто не сопротивляется колонизации общественного пространства порнографией, даром, что до 1960-х годов в результате активных общественных дебатов были установлены определенные ограничения на непристойные материалы, это та, что порнозависимость служит сохранению статус-кво. Порно заставляет людей спать в концептуальном, политическом, а также эротическом смыслах. Консерваторы всегда боялись настоящего сексуального пробуждения, потому что оно способно сподвигнуть людей на сопротивление всем видам политического, классового и социального притеснения. Эрос всегда вел к духовному подъему, а порнография — это наркотик, это препарат, который подавляет индивидуальность, воображение и удовольствие, а не активизирует их. В конечном итоге, как это ни дико, порнография приводит к отказу от секса. Сексуальные революционеры 1960-х годов позиционировали порнографию как великую освободительницу либидо, разоблачительницу того, что раньше считалось в сексуальной сфере позорным. Но величайший из величайших парадоксов. Мы обнаруживаем, что в долгосрочной перспективе порно снижает, а не повышает, либидо. Его влияние на мужскую потенцию губительно. Порно буквально выводит орудие из строя, а его воздействие на вагину уничтожает ее эротический потенциал, что означает, кроме всего прочего, уничтожение творческого потенциала, присущего каждой женщине.